Чарли. «Все, мне капец», — с упавшим сердцем думает Чарли. Капец — это когда просыпаешься на странной кровати с железнодорожным костылем в мозгу, со свинцовыми руками-ногами и очень смутным представлением о событиях последних 12 часов. Такого похмелья у него не было еще никогда. Чарли пробует сесть в гостиничной постели и сразу обливает себя рвотой. Чарли идет в ванную смыть рвоту, и его снова рвет в унитаз. Когда приходит Джулс, он сидит на полу душевой кабинки под струями горячей воды, так и не сняв одежду, в которой был вчера вечером. «Так», — Джулс ставит на тумбу умывальника чай и упаковку оксидрина. «Этого, наверное, хватит. Вчера вечером я сделал что-нибудь самоунизительное». Вчерашний вечер — расплывчатое пятно из песен «Леди Гаги» и «Текилы». «Текила вчера текла рекой». Джулс отвечает не сразу. «Зависит от того, что ты считаешь унизительным». «Джулс что, не пила по-настоящему? Она свежа, как роза, хотя весит в два раза меньше Чарли. Ты нажрался до чертиков и много танцевал под Леди Гагу в дрэк-клубе. Для тебя это унизительно?» «С учетом того, как я танцую? Да, наверное». Джулс садится на унитаз, крышка которого опущена, и достает телефон. В сторис у нее видео о том, как они со Скайлор учат Чарли танцевать под Bad Romance. Ничего унизительного в танце Чарли нет. Со стороны все кажется довольно весело. Кажется, Чарли было весело. Еще ты упорно пытался свести Дева с разными парнями-геями. Дев. Тут разом все и вспоминается. Язык Дева, бедра Дева под его бедрами, Дев у кирпичной стены, Дев... Вот дерьмо. Что я наделал? Что я наделал? Чарли сворачивается калачиком в душевой кабинке. Текила и грязные ватные тампоны. Вот какой вкус, у сожаления. Будто вызванный сильным чувством стыда Чарли, через открытую дверь в ванной входит Дев в солнечных очках и с огромной кружкой кофе в руках. «Нам пора вниз на съемки сцены приветствия конкурсанток. Мы готовы?» Чарли полностью одетый. Сидит под душем, так что нет. «Чарльз, возьми себя в руки. Нам работать нужно», — снисходительно говорит Дев, как ни в чем не бывало разворачивается и обливает рвотой раковину. «Фу, какая гадость!» — верещит Джулс. «Ты же на унитазе сидишь. Что мне было делать?» Зажав ладонью рот и нос, Джулс бросается вон из ванной. А Дев с максимальным для ситуации достоинством вытирает рвоту с уголка рта. И вот они наедине. Оба пахнут рвотой, ни тот, ни другой не желает заговорить первым. Чарли смотрит на Дева снизу вверх, сквозь струи воды. Дев смотрит на Чарли сверху вниз, сквозь солнечные очки. Чарли не представляет, что творится в голове у Дева. Неужели Дев забыл? «Что ты помнишь о вчерашнем вечере?» Наконец спрашивает Дев. «Все». Чарли помнит каждую гребаную секунду. Вчера вечером Чарли целовал Дева. Он целовал Дева и чувствовал то, что нужно чувствовать при поцелуях. Те поцелуи — самые прекрасные в его жизни. Чарли ошеломлен ясностью этого факта и ошеломлен неадекватностью его последствий. Он целовал Дева, но понимает, что не сможет целовать его снова, не испортив текущий сезон шоу и всю карьеру Дева. Не сможет, не обидев 10 девушек, оставшихся на шоу ради свиданий с ним, и не лишив себя шанса восстановить репутацию. Поцелуи были ошибкой. Он совершил огромную ошибку. Но вот перед ним стоит Дев и своим вопросом предлагает ему выход, вариант нивелировать случившееся. Поэтому Чарли не думает о том, что хочет. Он думает о том, что должен сделать. Я почти ничего не помню. Чарли сглатывает поднимающуюся в горле дурноту. Помню, как мы пришли в дэнс-клуб, и, пожалуй, все. Ладно. Что написано на лице Дева из-за солнечных очков, не разберешь. Ладно. Потом он выходит из ванной и зовет. «Джулс, пожалуйста, одень Чарли!» Джулс возвращается в ванную и пытается поставить Чарли на ноги. Его тут же рвет снова. «Сегодняшний денек обещает получиться веселым», — ухмыляется Джулс. Веселья нет и в помине. Чарли так измучен похмельем, что едва справляется со съемками сцены приветствия конкурсанток во французском квартале. Даже ко вторнику, когда проходит групповой квест, ему не удается восстановиться полностью. В мире Мардигра он встречает 10 оставшихся участниц, и им устраивают тур, во время которого рассказывают об истории карнавала. Потом их ведут на склад, делят на две команды и каждую просят построить платформу на колесах для шествия, хотя на дворе июнь. Продюсеры хотят, чтобы Чарли общался с конкурсантками, пока те работают над своими платформами. Чарли направляется было к Дафне, но потом вспоминает, что они с ней тоже пережили неловкую, связанную с поцелуями драму. «Ну, привет», — начинает Чарли. «Привет». Дафна застенчиво улыбается. «Я надеялась на разговор с тобой». Она ведет Чарли, а заодно и двух операторов через склад туда, где не подслушают другие конкурсантки. «Мне очень хотелось бы извиниться за случившееся на балу». Дафна теребит свою косу. «Зря я так на тебя вешалась». «Для добровольного петинга нужны двое», — пытается пошутить Чарли. Но Дафна не улыбается. Ее рот кривится в гримассу. «Меган кое в чем меня подначила, а я, пожалуй, слегка перебрала с вином. Да еще Морин сказала, что мне нужно...» Вот я и приняла глупое решение на пьяную голову. «Хорошо тебя понимаю». Чарли нервно сглатывает. Дафна судорожно расплетает белокурую косу, потом снова заплетает, потом вздыхает. «Чарли, дело в том, что ты мне по-настоящему нравишься. Нам с тобой весело. Кажется, у нас много общего». Каждое слово Дафны — правда. Чарли смотрит на девушку, облаченную в симпатичный комбинезончик, и чувствует к ней нежность и приязнь. А вот порыва прижать ее к кирпичной стене и целовать в засос не чувствует. «Думаю, нам стоит положиться на нашу взаимную симпатию, а с физической стороной отношений не спешить», — говорит Дафна. «Согласен», — с излишней поспешностью отзывается Чарли. Дафна неуверенно раскрывает объятия, и Чарли прижимает к себе ее стройное тело. «Эй, вы!» — к ним подходит Энджи, держа в руках малярную кисть, с которой капает краска. «Ну что, провели критический анализ своего кринжового тисканья на балу?» Дафна заливается краской. «Да, пожалуй. Спасибо, что выразилась именно так». «Класс. А теперь групповые обнимашки». Энджи вклинивается между ними и забрызгивает краской комбинезон Дафны. «Ой, прости, Даф». В ответ на это Дафна стремительно пересекает съемочную площадку, берет малярную кисть и мажет краской футболку Энджи. От той вырывается полусмешок, полуоханье. Ничего похожего на стычку, какие обычно вспыхивают между участницами съемок. «Да как ты смеешь? Купишь мне новую?» «Это моя. Ты из чемодана ее у меня стянула». Потом обе девушки поворачиваются к Чарли. Лица у них суровые, а малярные кисти угрожающе вытянуты. Чарли поднимает руки вверх. «Девушки, я сегодня не в форме. А если шорты мне испортите, вам стоит всерьез задуматься о своих шансах получить тиару». Призыв пропускается мимо ушей. Дафна и Энджи трясут кистями, пока краска не забрызгивает Чарли футболку, ноги и лицо. «Сию секунду обе домой поедете», — грозит Чарли. Но девушки отвечают истеричным смехом, таким громким, что подходят другие конкурсантки. С этого момента состязание по изготовлению платформ быстро перерастает в полномасштабную краскобойню. Конкурсантки носятся, как дети, пачкая друг друга краской, а продюсеры не вмешиваются и ничью сторону не принимают. Сабрина макает косу Дафны в синюю краску и словно кистью расписывает ею кроп-топ Делайлы и юбку Лорен Л. Чарли пытается заслонить Дафну от краскобомбы, которую сварганила Бекка. В итоге краска окатывает полочки его рубашки, и он ее снимает. «Очень зря», — говорит ему Энджи. «Теперь мы знаем, как спровоцировать тебя на обнаженку». У кого-то, вроде бы у Уитни, появляется отличная идея сдобрить краску глиттером. К краскобойне подключается даже Меган, и все конкурсантки превращаются в живые платформы для карнавала Мардигра. Райан багровеет от ярости. «Они все покрыты краской и глиттером!» — орёт Райан, когда съемки наконец заканчиваются. «Мы не можем отвезти их в ресторан на час общения!» «Райан, это лучший материал за весь сезон», — возражает Скайлор. «Таким приятным я Чарли еще не видела». «Но что нам теперь с ними делать? Нам нужны как минимум 10 минут материала сегодняшнего часа общения». Дэв, целый день сторонившийся Чарли, поднимает руку. «Кажется, у меня есть мысль». Забыв о состязаниях и о часе общения, они тащат съемочную группу обратно в отель. Чарли и конкурсантки расходятся по номерам, чтобы вымыться и переодеться в пижамы. Потом все встречаются в номере у Чарли, где уже подготовлены камеры и осветительные установки. Заказываются огромные порции еды, и впервые за весь сезон Чарли и конкурсанткам разрешается просто быть вместе. Иллюзия сплоченности, возникшая чуть раньше в мире Мардигра, помогает девушкам забыть, что вообще-то они здесь соревнуются друг с другом. Девушки с невысохшими волосами просто сидят на полу, поедают джамбалаю и передают друг другу бутылки розового шампанского. Целовать конкурсанток от него сейчас не требуется. И Чарли готов любить каждую из них. Однако эта готовность быстро сменяется чувством вины. Чарли понимает, что в реальности большинство девушек участвуют в шоу не ради него, так же, как он, не ради них. Меган хочет раскрутить YouTube-канал, Сабрина — расширить аудиторию своего travel-блога, Рэйчел хочет, чтобы ее мобильное кафе превратилось в стационарную точку, а Джасмин — расширить свой бренд бывшей мисс Кентукки. Каждая из них хочет побольше новых подписчиков в соцсетях. И все-таки есть ощущение, что Чарли не удастся прожить следующие 5 недель, не обидев одну, а то и всех этих прекрасных девушек. «Мы уже дошли до стадии танцевальная вечеринка в отеле?» — спрашивает собравшихся Энджи. Лорен Л. мгновенно находит на мобильном своего наставника радостную песню Лиланда Барлоу, хватает за руку Сабину и увлекает ее в танец. Чарли машинально ищет глазами Дева. Тот стоит в дверях, разделяющих их смежные номера. Прячется за оператором. Их взгляды скользят по участницам начинающейся дискотеки и встречаются. Чарли велит себе отвести взгляд, но не отводит. «Думаю, динамику отношений с оставшимися участницами нужно обсудить до следующей церемонии коронации», — говорит Дев. Вскоре после полуночи. Конкурсантки уже разбрелись по номерам, члены съемочной группы навели у Чарли порядок. Все понимают, что с Дафной вы как белокурые фигурки на свадебном торте, что с Энджи вы шикарно контачите. Хотя я подозреваю, что Энджи Гриффин и с кактусом шикарно сконтачилась бы. Но вот Лорен Л. меня сегодня очень удивила. И думаю, мы недооценивали Сабрину. Держа в руках упаковку Орео с двойной начинкой, Дэв садится на кровать рядом с Чарли. «А у тебя какие мысли?» «Все мысли Чарли сейчас о том, как близко к нему сидит Дэв. Мои мысли заняты исключительно тем, что ты нагло ешь печенье у меня на кровати». Дэв подается к нему, и когда кусает печенье, черные крошки сыплются Чарли на колени. «Ты чудовище!» В общем, как я говорил, Дэв продолжает вещать о конкурсантках, бездумно стряхивая крошки с колен Чарли. А у того все тело цепенеет от прикосновения пальцев Дэва, от дымно-сладкого запаха Дэва, от близости Дэва, который как ни в чем не бывало сидит у него на кровати. Именно поэтому и нужно притворяться, что никаких поцелуев не было, хотя при одном воспоминании об этой тайне щемит сердце. Ведь очевидно, что для Дэва те поцелуи ничего не значат. Он способен их игнорировать, позволить им раствориться в тумане похмелья, вести себя так, словно они просто друзья. Чарли не до конца понимает, какой смысл хотел бы вложить в те поцелуи, но абсолютно уверен, бессмысленными они не были. В день романтического свидания с Лорен Л. Чарли исполняется 28 лет. Чарли приложил максимум усилий, чтобы скрыть это и от участниц шоу, и от съемочной группы, потому что свой день рождения он ненавидит. Ненавидит внимание к себе, необходимость сделать что-то запоминающееся и ощущение того, что жизнь не удалась. Прошел еще один год, а он все тот же Чарли. С тем исключением, что сейчас он Чарли, который отважился поцеловать понравившегося ему человека. Вот признать это катастрофически не хватило духу. Дни рождения. Тревожно-депрессивная ловушка длиной в 24 часа. Если бы не нужно было вставать на съемки, Чарли с удовольствием выпил бы транквилизатор и проспал бы до следующего утра. Будет Чарли эмоджи Парисы, рассыпающей конфетти. В социальных сетях приходит несколько сообщений от стэнфордских приятелей и полузнакомых женщин. От родных — ни слова. Впрочем, Чарли ничего и не ждет. Все в порядке. Чарли отправляется в тренажерку отеля, проводит тренировку вопреки именинной хандре. А пока споласкивается под душем, Джулс любезно выкладывает ему заранее утвержденную шоу одежду. Когда он выходит из душа, дверь в номер Дэва оказывается открытой. «Чарли, одевайся и иди сюда, поможешь кое с чем». Оставаться наедине с Дэвом Чарли не торопится, поэтому спокойно надевает горчичного цвета шорты и красивую рубашку в цветочек, которую выбрала ему Джулс. «Ну же, Чарли, иди сюда скорее». Вздохнув, Чарли идет в смежную комнату и прямо в дверях замирает от ужаса. Номер Дэва наполнен членами съемочной группы. На лысой голове Скайлор Джонс праздничный колпак. Брайан Паркер дует в дудку язычок. Даже Марк Давенпорт и тот пришел. Чарли прежде не видел его вне кадра. Но вот он здесь, устроился на кровати Дэва. В центре номера стоит Джулс с именинным тортом в руках. «С днем рождения!» — кричит Дэв. А стоящая рядом женщина кидает в воздух целую охапку конфетти. «Сюрприз, мать твою!» Это Париса. В номере новоорлеанского отеля стоит реальная Париса Хадим. На ней деловой костюм, волосы убраны в тугой хвост. Жирные, немытые волосы Дэва спрятаны под бейсболку. В мозгу Чарли не до конца укладывается, что Париса и Дэв стоят рядом. Два человека из разных этапов его жизни существуют в одном визуальном пространстве. «Что ты здесь делаешь?» «Твой наставник убедил устроителей шоу сделать тебе именинный сюрприз. Разрешить мне провести следующую неделю с тобой». Париса хлопает Дева по плечу, и у Чарли голова разрывается. «Иди сюда и обними меня, крепкопопик!» Чарли делает несколько неуверенных шагов и позволяет Парисе сгрести его в объятия. Ее руки обвивают ему плечи. Чарли утыкается в ее мягкую грудь. Он страшно рад ее видеть. Родных его день рождения не колышет. А вот Парису колышет все. И она здесь. «Днем рождения тебя!» Диким фальцетом запевает Марк Давинпорт. И вся съемочная группа фальшивыми голосами подхватывает песню. Джулс поднимает торт, Чарли задувает свечи. Скайлор начинает его резать и в 9 утра раскладывать по бумажным тарелкам. «Дэв заставил меня весь город оббежать, чтобы раздобыть безглютеновый морковный торт, и, честно говоря...» Джулс скептически разглядывает торт. «Я не уверена, что он вкусный». «Дэв». Обернувшись, Чарли замечает его в углу номера, уже расправляющимся с огромным куском торта. «Спасибо», — благодарит Чарли, приблизившись к нему. «Спасибо за праздник. Таких классных сюрпризов мне на день рождения никогда не устраивали». Самое удручающее в том, что Чарли не шутит. Ему никогда не устраивали вечеринки-сюрпризы, не говоря уже о том, чтобы организовать прилет его лучшей подруги из другого конца страны. А вот Дэв, разумеется, устроил и организовал. Дэв накалывает свой кусок торта пластмассовой вилкой. «Прости, если все это слишком. Праздник я организовал до... ну... до...» «До чего?» — вкрадчиво спрашивает Чарли. «Да ничего». «Спасибо за праздник», — повторяет Чарли. Скайлор снова раздает торт. Его быстро съедают, чтобы скорее спуститься к фургонам, которые отвезут Чарли и Лорен Л. на экскурсию по болотам и запрудам. У двери номера к Чарли пристраивается Париса. «Поверить не могу, что ты здесь», — говорит ей Чарли. «Я не упустила бы шанс повидать тебя в твой день рождения». Париса наблюдает, как Дэв убегает вперед вызывать лифт. «Так это Дэв, да? А он симпатичный». На Чарли накатывает бессмысленная ревность. «Париса, он гей». «Я же не сказала, что он симпатичный для меня». Быстро повернув голову к Парисе, Чарли напарывается на ее заговорщицкую улыбку. Неужели ей, как его лучшей подруге, достаточно взглянуть ему на рот, чтобы понять? 3 дня назад его нижнюю губу очерчивал язык Дева. А если Париса догадалась, то что она об этом думает? Если бы Париса догадалась, то, наверное, пришла бы в ярость. Она устроила его на это шоу, чтобы он восстановил репутацию. Она устроила его на это шоу не для того, чтобы он тешился запретными поцелуями с мальчиками-красавчиками на Бурбон-стрит. Господи, Дэв такой красивый. Порой Чарли забывает об этом. Потом смотрит на него краем глаза, и идеальная геометрия смуглого лица застигает его врасплох, словно это их первая встреча, словно он снова и снова вываливается из машины к ногам Дэва. Впереди Дэв нажимает на кнопку лифта, пропускает коллег и заходит в кабину последним. Дэв в нелепой бейсболке. Дэв с немытыми волосами. Дэв в шортах карго. Дэв с глазурью на лице, Дэв, который в честь дня рождения Чарли организовал визит его лучшей подруги из другого конца страны, Дэв, который считает, что Чарли достоин любви. Дэв, которого он поцеловал и никогда не поцелует снова. Дэв. Они притворяются, что поцелуев не было. По крайней мере, Дэв притворяется. Чарли не способен воссоздать хронологию воскресного вечера под страхом смерти и даже не подозревает, что схватил Дэва за пояс и задал тот вопрос. «Можно мне тебя поцеловать?» И это хорошо. На самом деле даже лучше, чем хорошо. Это просто замечательно. Вспомни, Чарли, тот поцелуй, Дева уже уволили бы. Порой Дев думает, что из чувства вины уволиться ему нужно в любом случае. Большую часть времени он преисполнен благодарности, что его безрассудство любезно стерто великодушной вселенной и многочисленными порциями текилы. Чарли инцидент не помнит, поэтому сейчас они сидят на кровати в 5 футах друг от друга, и это совершенно не кажется странным. От дня рождения Чарли Уиншо осталось лишь 6 минут, но Париса заставляет его ждать полуночи, хоть он и отказывается пить вино и то и дело придремывает. Париса восседает на подушечном троне у изголовья гостиничной кровати Чарли. Сбоку от нее пристроилась Джулс. Париса в Новом Орлеане всего день, а Джулс уже без ума от нее. Вероятно, потому что другие участницы съемок либо ее начальницы, либо конкурсантки, третьего просто не дано. С утра до вечера Джулс и Париса вместе топтались у буфетного стола, заговорщицки шептались и хихикали. Что касается Дева, то он не уверен. Париса Хадим — самый классный человек на его памяти или самый пугающий. Волосы она собирает в подчеркнуто деловой хвост, а ее костюм на вид стоит не меньше, чем Дев в месяц тратит на аренду жилья. Габариты Парисы пропорциональны вниманию, которое она к себе требует. Она высокая, с широкими плечами и бедрами. Деву кажется, случись у Чарли по-настоящему сильный приступ паники, она сумеет его поднять, а вот Деву точно не суметь. «Пожалуйста, можно мне уже спать лечь?» — просит Чарли, спрятав лицо за поднятыми вверх руками. Париса пинает его ногой. «Нет, осталось еще 5 минут чествований нашего феноменального именинника. Если бы по-настоящему хотели меня чествовать, вы бы дали мне поспать». Чарли откатывается подальше от Парисы, не давая ей пнуть его снова. А Дев слишком разомлел от вина, чтобы заметить, как задралась при этом спинка рубашки у именинника. «Мне перед сном еще под душ нужно», — ноет Чарли. «Можно я потрачу последние 5 минут своего дня рождения на отмывание волос от болотной вони?» «Ни в коем случае». Фокус пристального внимания Парисы переводится на Дева. «Так, Дев, Чарли говорит, ты написал потрясающий сценарий». У Дева лицо вспыхивает. От вина. «Насчет потрясающего не знаю, но...» «Сценарий совершенно потрясающий», перебивает Чарли таким тоном, что Дев почему-то представляет его губы на своей шее и скрещивает лежащие на кровати ноги. «Чарли сказал, что ты хочешь, чтобы я пристроила твой сценарий». Чарли напутал. «С моей стороны, непрофессионально было бы обращаться с помощью апротекции к агенту звезды нашего шоу. Разумеется, такой поступок стал бы не самым непрофессиональным из совершенных им за последнее время». На развалившегося на кровати Чарли Дев не смотрит. «Тем более, это квирный ром-ком». Париса ничуть не смущается. «Я квир. Я люблю ром-комы». «Нет, я о том, что при самом лучшем раскладе в год снимается один студийный квир-фильм, и, как правило, он про двух белых. Мой сценарий — товар неходкий. Не хочу тратить твое время». Дев чувствует, как Чарли буравит взглядом ему висок, почти физически чувствует, как Чарли хочет возразить, но не решается. Париса лишь плечами пожимает. «Короче, друзья, завтра мне рано вставать на летучку», объясняет Джулс, передавая Деву бутылку вина. «Так что я, пожалуй, пойду к себе». «Бу-у-у!» — недовольно кричит Париса вслед удаляющейся Джулс. «А я под душ», говорит Чарли, выкатывается из постели и обессиленно плетется в ванную. «Двойное бу!» Ни Дев, ни Париса с кровати Чарли не спускаются. Наверное, потому что оба понимают, полупустую бутылку вина после праздничного вечера оставлять нельзя. Дэв доливает себе вино, оставшееся в бутылке, и передает Парисе. Та дожидается, когда в ванной зашумит вода, и говорит: «Спасибо, что стараешься для Чарли». «Ага, конечно. Он же...» Дэв неловко отлепляет краешек бумажного стакана. «У него ведь день рождения». «Да». Париса, понимающе кивает. «Чарли особенный». «А вы с Чарли... вы когда-нибудь...» Париса тотчас догадывается, о чем речь. «Нет, никогда. У нас с Чарли не так». Дэв смотрит на эту красивую, самоуверенную, выдержанную женщину, которая явно не хуже него, понимает, какой Чарли замечательный. «Могу я спросить, почему?» Париса скрещивает ноги и устраивает бутылку вина между ними. «Вообще-то я об этом думала. Глаза-то у меня есть, и при первой встрече до того, как Чарли меня нанял, я подумала, наверное...» «Почему, наверное, не случилось?» «Потому что это Чарли. Потому что, наверное, никогда не приходило ему в голову», спокойно отвечает Париса. «И я рада. Этот парень — чудесный друг, но бойфренд из него был бы аховый. Он понятия не имеет, как строить отношения». «Тогда зачем ты отправила его на наше шоу? Ты активно старалась его унизить?» «Конечно, нет. Чарли хочет снова работать в IT, а я хочу, чтобы он был счастлив. Марин Скотт обещала помочь создать ему новый образ, поэтому...» Париса бросает взгляд на закрытую дверь ванной и понижает голос. «Если я скажу тебе кое-что, обещаешь, что это останется между нами?» Дэв кивает. «Этой весной замуж вышла одна из моих двоюродных сестер. И Чарли отправился со мной на свадьбу как мой плюс один. Моя сдвинутая на Пинтересте сестрица решила устроить уникальную мусульманскую свадьбу с авторским коктейлем. А Чарли, как выяснилось, обожает ежевичные мохито. Он выхлестал порции 6, и ты должен понять, когда Чарли напивается, пьяного Чарли я уже встречал». Парисов скидывает идеально изогнутую бровь. «Представь себе танец-импровизацию пьяного Чарли под Уитни Хьюстон на свадьбе с 200 приглашенными. Чарли смотрит на мою двоюродную сестру и ее новоиспеченного муженька и тычет в них пальцем. В буквальном смысле тычет, без утайки, через весь танцпол, на глазах у гостей, и говорит мне: „Я тоже так хочу“». Париса делает паузу, чтобы Дэв осознал смысл сказанного Чарли. «Марин Скотт неделями одолевала меня просьбами отпустить Чарли на шоу. И вот сам Чарли по пьяни признал, что в какой-то мере хочет отношений. Так что я подумала: „Погоди, твой скрытый мотив — отпустить Чарли на это шоу — сама цель нашего шоу?» Париса приглаживает свой хвост. «Да, пожалуй. Наверное, кажется нелепым, что я подумала, Чарли может влюбиться в участницу этого шоу, но нелепым это не кажется. Только не мне». С минуту оба молча потягивают вино. «Чарли что-нибудь рассказывал тебе про свою семью?» Еще тише спрашивает Париса. «Не особо. Вот и мне не особо. В час по чайной ложке все эти годы. Насколько я разобралась, эти Уиншо — стая уродов, которым впору гореть в аду за то, как они к нему относились». Дэв определяется. Париса — самый классный человек на его памяти. «Эти Уиншо его не заслуживают. Чарли замечательный, а они, пока он рос, относились к нему по-скотски, потому что его прекрасный мозг порой работает не так, как у всех». Париса делает очередную паузу, а когда начинает говорить снова, в ее голосе звучит нежность. «Не представляю, как я жила бы, не чувствуя любви тех, кому полагается любить меня при любых обстоятельствах. Но боюсь, если бы росла в такой ситуации, то тоже не верила бы, что заслуживаю любви». Шум воды обрывается. Оба вздрагивают, словно их зачем-то застигли. Дэв выпрямляет ноги, Париса соскальзывает с кровати. «Чарли считает себя хорошим другом, и я этому рада. Париса допивает остатки вина. Платоническая любовь тоже очень важна. Спокойной ночи, Дев. За Парисой закрывается дверь гостиничного номера, и чувство вины снова обрушивается на Дева. Париса отправила Чарли на шоу искать любовь, и через 5 недель Чарли может получить то, что хочет. Невесту, работу в IT. Чарли может получить все, если Дев не помешает. Дверь ванной распахивается, в комнату врывается влажная сладость овсяного геля для душа. Потом выходит сам Чарли и замирает. Он стоит за порогом ванной без футболки. Темно-синие треники спустились на бедра так низко, что в расчет их можно не брать. Дев по-прежнему сидит на кровати со стаканом вина и сейчас дает себе ровно 30 секунд. 30 секунд, чтобы поскорбеть над несправедливостью мира, в котором парень с такой внешностью поцеловал его и забыл об этом. Деву и мускулистые тела особо не нравятся, как правило. «Прости», — наконец говорит Дев, — «я как раз к себе в номер собирался». «Ничего страшного», — отзывается Чарли, но почему-то его голос звучит сдавленно. Дев ставит стакан на тумбочку рядом с лосьоном Чарли. «Ты доволен своим днем рождения?» «Конечно. Все прошло прекрасно», — улыбается Чарли. «Спасибо, Дев». Дев гадает, сможет ли когда-нибудь слышать спасибо от Чарли и не представлять его у кирпичной стены пьяным, изнывающим от желания, благодарящим за поцелуй. Чарли густо краснеет, словно вспоминая то же самое. Нет, ничего Чарли не вспоминает. Он просто не помнит. То есть спасибо за день рождения, за Парису, за торт и так далее. Я имел в виду только это. Да, я так и понял. Чарли начинает подозрительно беспокойно расхаживать по комнате, биться и суетиться, как птица в клетке. Знаешь, мне пора спать, так что... Чарли не помнит. Не может быть, чтобы Чарли помнил. Хотя, тем вечером в клубе... Пожалуйста. Чарли перебивает его сдавленным воплем. Давай сейчас ляжем спать и поговорим об этом завтра. Мать его. Чарли помнит. Не разрушать бы Деву кокон фальшивого неведения, которым они себя окружили. Но он не может, потому что Чарли помнит. Чарли помнит и знает, что Дев помнит. Он просто целую неделю заставлял Дева одного мучиться воспоминаниями о поцелуях. Дев вскакивает с кровати. «Ладно», — резко говорит он, — «можешь ложиться спать. Но сначала быстренько сыграем в игру». Он хватает Чарли за шнурок в кулиске треников и с силой прижимает к стене у кровати. «Посмотрим, кто кого оттолкнет первым». Дев намерен лишь вывести Чарли на чистую воду. Заставить признаться, что он все помнит, но притворяется, что забыл по причинам, о которых Деву особо думать не хочется. Потому что причины эти, вероятно, из области стыда и сожаления. Однако едва их тела соприкасаются, желание стебаться исчезает. Потому что Дев вспоминает, что чувствуешь, когда Чарли здесь, рядом, макушкой упирается ему в подбородок. Это так приятно. Дев с трудом удерживает веселую улыбку. Улыбку, которая говорит: «Это лишь игра. Теперь признавайся, что помнишь». Чарли прижимает 2 пальца к уголку улыбки Дева, и тот принимает это как доказательство. «Ты врун. Зачем ты?» Тут Чарли прижимается губами к уголку улыбки Дева. И у того злость резко отходит на задний план. Чарли напирает, потом отстраняется, якобы проявляя сдержанность, потом всецело отдается импульсу поцелуя. Дев вспоминает, как все было. Сцену у клуба он не нафантазировал. Целоваться с Чарли по ощущениям — нечто особенное. Такого Дев не испытывал ни с кем. Может, дело в том, что ощущения новые. Может, в том, что получается немного неловко. Может, дело в Чарли и в его огромных ладонях, Одна у Дева на щеках, другая на затылке. Он накрывает Дева, как одеяло. Дев дает себе ровно минуту. Одну минуту на то, чтобы обвить руками пояс Чарли. Одну минуту на то, чтобы притвориться. Этим можно заниматься и дальше. Потом он отстраняется. «Нам так нельзя. Ты пьян». Чарли широко распахивает глаза. «Вовсе я не пьян. Я ничего не пил». «Да, точно». Чарли выпускает Дева из объятий и падает на кровать. «Прости меня! Прости! Прости!» Чарли утыкается лицом в ладони. «Черт, прости меня, Дев!» «Простить за что именно?» «За поцелуи!» — хнычет Чарли себе в ладони. Дев не знал, что взрослые мужчины способны хныкать. Но это Чарли, и хнычет он роскошно. Он хнычет от мысли о том, что поцеловал Дева. Это обижает сильнее, чем должно бы. «За сегодняшнее?» — резко уточняет Дев. «Или за воскресные вкупе с липовым провалом в памяти?» «Дев!» — Чарли поднимает голову. По лицу у него текут слезы. «Вот черт!» Не способен Дев думать об уязвленном самолюбии, когда Чарли плачет. Он садится на кровать рядом с ним. «Эй, все в порядке!» «Чарли, все в порядке!» Дев кладет ладонь Чарли на колено. Тот от прикосновения напрягается, как струна. «Как все может быть нормально?» «Никак не может. Все совершенно ненормально». Дев дважды поцеловал человека, которому его прикрепили как наставника. И теперь звезда долго и счастливо в день своего рождения с голым торсом плачет на гостиничной кровати. Впрочем, Дев славится умением одним упорством вызывать нужные ему события, то есть, если твердить, что все нормально, может, все со временем придет в норму. Не для него, а для Чарли. Я хотел сказать, что тут нет ничего серьезного. Чарли двигает ногой так, что ладонь Дева больше не касается его колена. «Ничего серьезного?» «Ну да». Дев пожимает плечами так беспечно, что почти убеждает себя. «Если бы я получал по доллару за каждый раз, когда парень-натурал целовал меня по приколу, то заработал бы долларов 5». Чарли не смеется. Он наморщил лоб, сделав лицо, как при сильном запоре. Пожалуй, эту его гримасу Дев любит больше всего. «Дев, для меня это серьезно». «В каком смысле?» Ответа Дев боится. Боится стыда и сожаления, которые Чарли вложит в свои слова. «В том, что ты мне нравишься. Или мне нравится тебя целовать. Ну или я не знаю». Очаровательный румянец расползается по шее Чарли, заливает ему щеки. «Впрочем, дело ясное. Ты не хочешь, чтобы я тебя целовал, так что навязываться тебе с моей стороны неуместно». Почему-то Деву кажется, что душа у него воспарила над телом. «Тебе нравится меня целовать? Я думал, после того вечера это вполне очевидно». Чарли смущенно показывает на свое тело, и Дев вспоминает, как он прижимался к нему тем вечером после клуба. Дев хочет, чтобы Чарли прижался к нему прямо сейчас, но понимает, что этого никогда не случится. «Мне казалось, ты не любишь целоваться». «Ну да, мне это в новинку», — тихо подтверждает Чарли. Это признание попадает Деву прямо в грудь, в район юга-юго-запада. «Может, из этого следует, что ты стал увереннее в себе», — говорит Дев, не вполне понимая, кого именно хочет убедить. «Может, если и дальше укреплять непосредственную эмоциональную связь с конкурсантками, ты почувствуешь, что и их целовать приятно». «Ну да», — Чарли нервно сглатывает. «Наверное». Бедро к бедру они сидят в неловкой тишине. Деву нужно встать и уйти. Ему нужно закрыть дверь между их номерами. Нужно закрыть дверь и поставить точку на всей этой невозможной ситуации. Ему не нужно снова касаться колена Чарли. Но он касается. Дэв перебирает логические аргументы. Его задача — превратить Чарли в настоящего принца, который влюбится в одну из конкурсанток. И он ее почти выполнил. В кадре Чарли теперь держится как ослепительная звезда, и с каждым днем все лучше ладит с участницами. Дэв чувствует, что со временем он поможет Чарли заполучить свое долго и счастливо. Но только если прекратит вести себя так, как сейчас. Они оба смотрят на пальцы Дэва, лежащие на темно-синих трениках Чарли. А когда Дэв поднимает голову, оказывается, что лицо Чарли буквально в 6 дюймах от него. «Дэв!» — хриплый голос Чарли звучит совсем близко. «Можно устроить тренировочное свидание», — неожиданно для себя предлагает Дэв. Говорит он так отчаянно, так жалко, с таким вожделением, что сам почти уверен, что запнется. «Чтобы ты привык и чувствовал себя увереннее». Чарли кивает раз, потом еще, еще и еще. Потом тянется через небольшое пространство, разделяющее их на кровати, и губами касается губ Дэва. Поцелуй получается нежным, робким, словно Чарли опасается последующих вопросов. Дэв старается сосредоточиться на тренировочной стороне процесса, но едва рука Чарли касается его пояса, чувствительная кожа отсекает всю логику и заставляет забраться к Чарли на колени. Дэв смотрит на Чарли сверху вниз и спрашивает: «Так нормально? Ну, для тренировочных целей». «Ага», — голос Чарли дрожит, — «нормально». Дэв пальцами расчесывает влажные кудри Чарли. «А так нормально?» Чарли нервно сглатывает. «Совершенно нормально». Дэв подается вперед. Его губы оказываются рядом с подбородком Чарли. «А так нормально?» Чарли издает стон, выражающий согласие. Дэв целует его в подбородок раз, второй, третий, потом добирается до его уха. Когда Дэв берет в рот мочку его уха, Чарли замирает и хватает Дэва за бедра, чтобы не потерять равновесие. «А так нормально?» — шепчет Дэв, царапая зубами кожу у Чарли за ухом. «Дэв!» — говорит Чарли, точнее, стонет. Дэв не понимает, означает ли это «прекрати» или «не прекращай», поэтому останавливается. «Нормально?» Крупные ладони Чарли дрожат, когда он прижимает их к щекам Дэва. «Да! Очень да!» Изогнувшись, Чарли перехватывает губы Дэва, и тот толкает его на кровать. Безрассудство Чарли меняется каким-то другим чувством, и он запускает руку Дэву под футболку. Пальцы Чарли путешествуют по его животу. Дэву хочется разлить свои ощущения по бутылочкам и использовать как гель для душа. У геля был бы овсяный аромат, а вкус, как у зубной пасты, только интенсивнее. «Сосредоточься, Дэв. Это поцелуй для тренировки. Чарли, очень важно понимать, что тебе нравится», заявляет Дэв, снова закусывая ему мочку уха. «Это мне нравится». «Я понял. Дэву это тоже нравится». Ему нравится, как тело Чарли, словно тонко настроенный прибор, реагирует на его прикосновение. Кончиками пальцев Дэв очерчивает невообразимый рельеф бицепса Чарли, и тот кусает себе нижнюю губу. В отношениях с женщинами нормально проводить границы, но нормально и просить то, чего хочется. «Мне хочется...» Чарли делает судорожный вдох. «Мне хочется снять с тебя футболку. Пожалуйста!» Просит он с безупречной вежливостью и начинает снимать с Дэва футболку, но так неловко, словно в жизни никого не раздевал. «Вместо того, чтобы смеяться, ты бы лучше помог мне», — говорит он. «Не могу, в самом прямом смысле. Не понимаешь, что у меня рука застряла?» Вот футболка снята, и Чарли разглядывает шею Дэва, ключицу, живот. Смеяться Дэв перестает. «Ты офигительно красив», — шепчет Чарли. Те же самые слова Чарли говорил в клубе, но тогда он по пьяни кричал их незнакомцу. Сейчас он говорит их тихо, почти застенчиво, и предназначает одному Деву. «Это лишь тренировка», — напоминает себе Дев. Обеими ладонями Чарли ведет Деву по груди, одно останавливает у сердца. Его биением он отсчитывает секунды. Пульс Дева у него под пальцами. «Ты мне очень нравишься», — говорит Чарли еще тише. Его признание как конфеты Sour Patch Kids и нитрокофе, введенное внутривенно. Слишком большое сердце рвется вон из груди, прямо на ладонь Чарли, и Дев пытается сдержать чувства, которые не должен испытывать. Потому что долго и счастливо работает не так. Через 37 дней Чарли обручится с Дафной Рейнольдс. Именно такая история описалась с первого вечера съемок. Именно так Чарли получит свой счастливый конец. Через 37 дней Чарли подарит страстный поцелуй Дафне Рейнольдс, но сегодня он растворится в тренировочных поцелуях. Он сполна отдастся прикосновениям Чарли и пульсирующему натиску его тела, прекрасно понимая, как больно будет завтра. Он целует Дева, Дев целует его. Чарли не желает упустить ни секунды. Чарли. Трезвой головой он желает запомнить происходящее в малейших подробностях, чтобы когда Дев снова отстранится, ему было за что держаться и было чем убедить себя, что это случилось в реальности, что однажды он целовал нравящегося ему человека, а тот целовал его в ответ, пусть даже исключительно ради тренировки. Дев наверняка отстранится. Чарли чувствует это, даже когда ерзает под ним, чтобы бедрами потереться о бедра Дева, а стояки у них обоих натягивают хлипкую ткань треников. Дев трется о тело Чарли и стонет прямо ему в рот. Чарли хочется съесть этот звук, насыпать его, как сахар, на свежую клубнику. Дев отстранится, поэтому Чарли нужно растянуть этот момент, запечатлеть его в памяти. Дымная сладость кожи Дева. Вот она, рядом. Острые колени, острые локти, острые тазовые кости Дева впиваются в него, Чарли. Поцелуи умелые, движения языка выверенные, тело горячее, большие пальцы задевают соски Чарли и, ой, Чарли не знал, что его тело на такое способно, а вот Дев, похоже, знает все и о собственном теле, и о теле Чарли. Именно это ощущение Чарли хочет запомнить больше всего. Ощущение того, как Дев оживляет части его тела, о существовании которых сам Чарли даже не подозревал. «Так тебе нравится?» — спрашивает Дев, уткнувшись ему в шею. Его большие пальцы при этом кружат по груди Чарли. «Ну да, конечно». Дев смеется, потом начинает кружить по груди Чарли языком. Он засасывает кожу, спускаясь все ниже и ниже, потом... «Дев!» Чарли перехватывает обе ладони Дева, обрывая ласки. «Думаю, нам стоит притормозить. Мне нужно...» Дев понимает, в чем дело, и скатывается с него. Чарли неуклюже чмокает его в щеку и едва успевает добежать до ванной. Для разрядки много не нужно. Он уже на пределе. Достаточно лишь представить, что случилось бы, будь он смелее, и не останови Дева. Когда Чарли выходит из ванной, из смежного номера слышится плеск воды. Он надевает футболку, отправляется в номер Дева, садится на краешек кровати и наклоняется понюхать. Вся постель пахнет так же, как Дев. «Ты подушку мою обнюхиваешь?» Чарли резко выпрямляется и в 5 футах от себя видит Дева с влажными волосами и в других баскетбольных шортах. «Нет, я инспектировал твою подушку на предмет грязи». Стоит Деву улыбнуться, в груди у Чарли с места сдвигается что-то огромное. Суть происходящего он не понимает и не может никак назвать. Да, я обнюхивал твою подушку. Дев смеется и подходит к кровати. А ты впрямь странноват. Чарли разводит ноги, чтобы взять колени Дева в вилку. Ты здорово пахнешь. В этом я не виноват. Дев запускает пальцы ему в волосы. Чарли перехватывает его руку, целует нежную кожу на тыльной стороне запястья. Дев чуть подается вперед и будто хочет снова упасть на колени Чарли, но в итоге осаждает себя. В итоге он сдерживается. «Нам пора спать». «Ладно», — говорит Чарли и вытягивается на кровати. Дев запрокидывает голову и хохочет. Чарли не представлял, что он смешной, пока Дев де Шпанде не начал смеяться с ним за компанию. «В разных кроватях, сэр. Давай, дуй». Чарли позволяет Деву столкнуть себя с кровати и подтащить к двери между номерами. «Спокойной ночи, Чарли». Чарли оглядывается на него еще один последний раз. «Спокойной ночи, Дев». «Сейчас я тебя поцелую». Энджи Гриффин придвигается к нему. «Класс», — отвечает Чарли с полным, как ему самому кажется, самообладанием. «Класс. Чистый класс сидеть на кушетке в гостиной какого-то нелепого имения под Новым Орлеаном перед церемонией коронации, на которой он отправит домой еще двух девушек и оставит 8. 8 девушек, теоретически желающих за него выйти. Чистый класс сидеть на кушетке и целоваться с Энджи, вместо этого мечтая целовать Дева. Чистый класс то, что Дев стоит рядом и наблюдает, как он целует Энджи. Хотя на самом деле Чарли не знает, как Дев относится ко всем этим поцелуям. «Стоп! Снято!» — кричит Скайлор из другого конца комнаты, милосердно обрывая неловкие ласки. Чарли и Энджи направляются в главный банкетный зал, где другой оператор снимает Парису. Очевидно, разрешение позвать Парису на выездной этап Марин Скотт дала Деву лишь в обмен на обязательство задействовать агента Чарли в шоу. Чарли представляет ее оператором как лучшую подругу. До начала церемонии коронации Парисе следует опросить оставшихся участниц об их намерениях. Париса оказывается куда жестче, чем думал Дев. И на этом этапе все уже жалеют, что подпустили ее к участницам. «Я просил действовать твердо», — говорит Парисе Райан, «но до слез их доводить не нужно». Оторвав взгляд от Райана, Чарли замечает, что Дафна Рейнольдс плачет навзрыд. «Я задала ей простой вопрос», — оправдывается Париса. «Я представить не могла, что она так быстро сломается. Господи!» Скайлор объявляет 10-минутный перерыв, и Дев выходит через двойные стеклянные двери. Отсчитав до 30, Чарли направляется следом. Уже 11 час вечера, но воздух еще напоен зноем южного лета и стрекотом цикад. Дев стоит в дальнем конце двора и смотрит на какой-то куст. «Эй!» — Чарли подталкивает его плечом. «Эй!» — повторяет за ним Дев, потом улыбается, но получается бледная тень его обычной улыбки. «Твоя лучшая подруга — монстр!» Чарли отвечает половинчатым пожатием плеч. «Париса просто заботливая. Она желает мне только добра». Дев кивает, но кажется до странного далеким. Чарли нужно, чтобы он был ближе. Он хватает Дева за руку и тянет в лабиринт подстриженного кустарника, где их никто не увидит. Уже стемнело, но Чарли таки находит губы Дева, задевая зубами губу. Он стукается лбом об очки Дева, и тот смеется прямо во время поцелуя. «Нам нельзя», — пытается возразить Дев. Только он говорил «нельзя» и утром, когда Джулс написала, что принесет завтрак им в номера к 10, а Дев все равно прижал Чарли к тумбочке в ванной. Он говорил «нельзя» в гардеробной, когда помогал Чарли надеть смокинг, а сам целовал его так, что у Чарли колени подогнулись. Сейчас он говорит «нельзя», а сам заталкивает Чарли все глубже в сад. Пусть заталкивает куда угодно. Чарли не против. От страсти он чувствует себя совершенно безрассудным и с радостью примет любую часть Дева, которую тот готов ему отдать. «Прости, что я целовал Энджи», — говорит Чарли, когда они, наконец, разлепляются. «Именно в этом суть нашего шоу, Чарли», — невесело смеется Дев. «Знаю, но мне жаль, что так получилось. Я не хочу целовать Энджи и Дафну». Чарли делает глубокий вдох. «Я хочу целовать одного тебя». Дев напрягается в его объятиях. «От этого мне должно полегчать?» «Ну, не знаю», — мнется Чарли. Дев не отвечает, и Чарли очень хочется, чтобы он что-то ему дал. Чарли сказал Деву, что он ему очень нравится. Он сказал Деву, что он офигительно красив. «Господи, да он же подушку ему обнюхивал!» «Очевидно, да нельзя, очевидно, что для Чарли это не просто тренировка». Дев же по-прежнему смотрит на него так, словно мысленно готовит его свадьбу с Дафной Рейнольдс. «Дев, пожалуйста, скажи, что ты чувствуешь», — просит Чарли. В темноте большой палец Дева касается уголка рта Чарли. «Думаю, тебе, Чарли, тренировка не нужна». «Что это значит?» — спрашивает Чарли, хотя сам уже догадывается. «Это значит, тебе нужно вернуться в дом и поцеловать Энджи», — отвечает Дев и отстраняется, как и ожидал Чарли. Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37, эпизод 5. Дата эфира — 13 октября 2021 года, понедельник. Продюсер выпуска — Райан Паркер. Исполнительный продюсер — Марин Скотт. Сцена. Высказывание Дафны Рейнольдс после краскобойни во время группового квеста «В мире Мардигра». Место съемок — платформа для карнавала Мардигра на складе. Дафна. Крупный план ее улыбающегося лица, перемазанного желтой и пурпурной краской. «Какой прекрасный день! У меня был прекрасный день. Хорошо, что мне выпал шанс поговорить с Чарли и разрешить наши недомолвки. Зря я так вешалась на него на балу. Я позволила обстоятельствам, я позволила чужим домыслам. В общем, сейчас у нас все хорошо. Чарли меня понимает. Физическая близость далеко не главное. Мы с Чарли отлично ладим. Пусть даже я не хочу. Главное — в итоге получить свое долго и счастливо, верно?